Глава 3. 46 ри от Кесараджу, пряный тракт. «Да, господин, сейчас принесу». Итаро посмотрел, как темнеет за окном. Хоть и лето, а чуть дело к ночи и сразу непроглядная тьма. Он поправил капюшон. Наследник оказался понимающим, даже чересчур. Поэтому предоставил все, что могло потребоваться Сейванену для путешествия в столицу. Быстро, налегке и так, чтобы остаться неузнанным. Итаро совершенно не нужно слухов, что смотритель края Гроз находился в поместье клана Шенгай. Не сейчас. Он торопился как только мог, однако ночью все же лучше отдохнуть. Да и про еду забывать не стоит. Где находится и куда направляется, сообщил только Санту. Жаль, нельзя было увидеть выражение его лица. Впрочем, пока и сам не готов был оправдываться. Только смотрел, как черная реку медленно переливается на тыльной стороне рук, повторяя линию вен. Поначалу он запаниковал. Ровно в тот момент, когда Шичиро занялся лекарь, а Аску отнесли в ее комнату. Потому что теперь появилось время подумать о случившемся. Воедино слились, этого не может быть, и это произошло. Шаманская рёку струилась по телу, легонько щекотала, радовалась возвращению. Если бы рёку могла смеяться, то она бы в этот момент просто хохотала. Итаро не мог поверить в происходящее. Все казалось сном, бредом воспаленного сознания. Может быть, ничего и не произошло? Просто Ханако зажгла какие-то наркотические палочки, и он сейчас на самом деле лежит на футоне, а к его боку прижимается обнаженная дочь Камелии. Он мотнул головой. Слишком хорошо, чтобы быть сном. Слишком плохо, чтобы сразу понять, как действовать дальше. Итаро сжал кулаки. Какое же забытое чувство. Родная Рёку — это... Словно через много лет вспомнил, как нужно дышать. Хотя с момента боя с Цутигума уже прошло прилично времени, голова по-прежнему немного идет кругом, будто Итаро постоянно пьет рисовое вино. Он бы с радостью выпил, но не здесь и не сейчас. Подавальщик принес еду, исходящую паром гречневую лапшу с мясом и овощами, зеленый чай и колобки с пастой Адзуки. Итаро до этого момента даже не осознавал, что настолько голоден. Взяв палочки, он накинулся на еду. Что теперь делать? Тем временем своим чередом шли мысли. Как поведет себя обретенная Рёку? Он понятия не имел, какая именно доля силы теперь у него есть. Сможет ли он с нею управляться как надо? Когда Джаргал ощутит, что его огроменный запас Рёку изменился? Не захочет ли пустить по следу неугодного его власти Шиматы убийц? Итаро чуть прищурился. Желтые глаза на мгновение заволокло тьмой. Пусть только попробует. Сейчас он не мальчишка, оставшийся без помощи и поддержки. Поэтому в Шиихон ни вождю, ни его приспешникам лучше не соваться. «А я и говорю», — произнес мужчина неопределенного возраста за соседним столиком, взяв онигири. «Заплатить заплатили, а толку никакого». «Зря господин связался с шаманом», — пробурчал его собеседник. «Они хитры, как лисы. Забрал деньги и был таков». Итаро нахмурился. «Так, это уже интересно». Скользнул взглядом по мужчинам, запоминая детали. Сходу не разобрать, кто именно, путники и путники. Обоим не больше 40 лет. Едят рис с мясом, онигири и запивают чаем. Оружие при себе, но скорее не воины, а торговцы. Или приказчики, выполняющие поручения своего господина по проверкам лавок. Говоривший поднял руку и поправил ворот. Его кисть окутала слабое красное сияние. Юичи. Цвет Рёку их клана. Но что-то не так. Не как обычно, когда человек выпускает собственную Рёку, а словно Мелкий рубиновый порошок, который кружит в воздухе, не в силах собраться в алый поток. Его собеседник только хмыкнул. «Разве их переубедишь?» Вцепились в эту девку, решив, что она и есть та самая, из предсказания о мёдсе. И Тара протянул руку за пиалкой с чаем. «А этот господин Ши, наверное, и не знает никакую Итаку». Пальцы Эйтара замерли над пиалкой. Ши, сокращенное имя Шичиро. Он всегда так представлялся, если не хотел открывать шаманское имя. Первый только вздохнул. Скоро глава вернется от императора. Снова поедут свататься. Слышал, что Шингаи решили предпринять, уничтожить свои шахты. Второй крякнул. Да, еще этого не хватало. Но девчонка совсем не глупа. Им бы лучше ее по-тихому убрать и не связываться. С такой станется прирезать мужа в постели. Рубиновая пыль кружила теперь возле обоих. Эйтара нахмурился. Да что за ерунда? Перевел взгляд на соседей с другой стороны. Люди как люди. И... Мимо прошел юноша, окутанный зеленым сверканием. Зато за ним прошла девушка совсем без ничего. Неужели это? Эйтара залпом выпил чай и быстро наполнил пиалку. Это слишком невероятно. Откуда? Нет, откуда? Рёку спрятана, но он ее все равно видит. Людям не нужно использовать силу, чтобы он мог понять, к какому клану они принадлежат. Эйтару ее видит и так. И своих, и других. Он замер, не зная, как теперь реагировать на эту способность. Неужели это все пришло вместе с Рёку Шиматте? Мужчины Юичи теперь говорили о лошадях. Безусловно, хорошая тема, но сейчас совершенно бесполезная. Зато теперь Эйтару знал, что Шичиро взял деньги у Юичи, и на него могут устроить охоту. Поэтому пока что ему лучше не выходить из поместья Аски. А еще Юичи нужна Итаку. Какая еще Итаку? Их задолбаешься искать по всей Таюганоре. «Упускаешь самое важное», — подколол внутренний голос. «Совсем плохой ты стал, Сейванан». Эйтару выложил деньги на стол и легонько постучал пальцами по столу. «Упускаешь, упускаешь». И тут внезапно озарило. Сестра Шичиро наполовину Итаку. Неужели? Кисараджу, окраина города. Дверь в маленькую лавочку тихо открылась, впуская высокого мужчину в плаще. Вроде и дождя нет, но одежда такая, будто вовсю разбушевалась гроза. Хозяин лавочки осторожно спустился с лесенки. Полки были высокими, а роста всегда не хватало. Поэтому приходилось расставлять приготовленные эликсиры при помощи лестницы и табуреток. «Господин Сугавара?» — голос незнакомца звучал низко и немного хрипло. «Да, я к вашим услугам», — кивнул он. В руках гостя вспыхнула золотом печать со знаком того, на чьем хвосте держится бездна Йоми. Сугавара в ответ тут же показал свою. Мужчина приблизился. «Мне вас посоветовал брат Гу. Сказал, что у вас есть все, чтобы достать даже мертвого с того света». «Всего нет, но есть многое. Прошу за мной, в комнату для переговоров». Мужчина секунду помедлил, но потом кивнул и последовал за Сугаварой. Через час после беседы, небольшого торга и договоренности не распространяться, Сугавара сидел в маленькой комнатке и осторожно ссыпал полученное ше в шкатулку. «Очень интересно». Мужчина оказался намного моложе, чем показалось сразу. Для Сугавары и вовсе мальчик. Учитель решил помочь ученице, которая не рассчитала свои силы. Поразительно. Нет, не помощь, а то, что у учителя в теле полностью чужая Рёку. Черная, бурлящая, шаманская. Она у него по какой-то причине. Скорее всего, потому что своя собственная исчезла, испарилась. Явно кто-то постарался. Странно, что мальчик из клана неба носит в себе реку ночи. Но чего только не бывает. Сугавара уже стар, он многое видел. Удивляться уже не будет, но запомнит обязательно. Он выдал нужные эликсиры. Даже если девочка серьезно пострадала, после курса лечения его зельями обязательно поправится. К тому же брат Гу дал ему свой знак. Значит, доверяет. Значит, ему важны оба. За окном сверкнула молния и загрохотал гром. Все же пошел дождь. Это хорошо. Напоить землю как следует, а то лето жаркое. Сугавара отодвинул шкатулку, взял тонкую кисеру, набил табаком и сухими травами. Поджег и закурил. Откинулся на спинку стула и задумался. «Реку ночи, но это не все», — дрогнули старческие губы. Ароматный дымок свивался змейками и поднимался к потолку. Что-то было не так. Что-то еще, что невозможно разглядеть сразу. Сугавара был Амёдзи с опытом. Пусть он когда-то вышел из клана и полностью посвятил себя Ашаршу, его знания и опыт никуда не делись. В мальчике, кроме силы шаманов ночи, было что-то еще. Оно почему-то скрывалось, не хотело, чтобы о нем знали. Он нахмурился, потер пальцем между бровей. Смешной жест, оставшийся еще с детских времен. Каждый раз так делает, когда думает. Учитель вечно смеялся, что его ученик Су пытается почесать извилины, чтобы те быстрее шевелились. Внутри мальчика блуждала сила, шальная, опасная, но по какой-то причине прячущаяся внутри. Ощущение, что кто-то сжимает его сердце когтистыми пальцами и не желает их разжимать. И не поймешь, то ли это панцирь, сквозь который никто не ранит, то ли наоборот, постоянная угроза, что в любой момент сердце превратит в кровавые ошметки. Сугавара снова выпустил дым и еле слышно прошептал. «Кто же ты такой, Коджи Икэда?» Шиихон, столица Таёганори. Слуга замер, не зная, может ли двинуться, глядя на господ Сейванонов. Поднос с напитками в его руках неуловимо подрагивал. «Этого не может быть», — напряженно произнес Сант, прищурившись и глядя на Эйтаро. Эйтаро, матерясь сквозь сжатые зубы, сбросил с пальцев черные капли рёку. «Черные!» Что бы он ни пытался сделать, результат был одним и тем же. «Черное, черное, черное!» Рёку было много, она радостно подчинялась, плясала бешеный шаманский танец у ног Эйтаро, выгибалась хищным зверем и показывалась во всей красе. Но... «Как?» — хрипло спросил Орда, тоже таращась так, будто увидел, как шунский ксакаран превратился в жабу. «Как ты это сделал? Ты понимаешь, что это значит?» Словно ледяной нож разрезал воздух голос Йонри. Эйтаро понимал. Очень ясно понимал. До ужаса и отвращения. Черная, как тьма над вершинами западных гор. Как подземелье темниц Дворца Фениксов. Как ночь, которую впускают в свои вены шаманы. И ни намека на бирюзу и золото. Ни намека на дар императора. На золотое благословение, которым наградили его, взяв клятву служить до самой смерти. Эйтаро излишне резко дернул рукой, сила взметнулась, обвила руку до локтя черной спиралью. «Понимаю», — мрачно сказал он, стараясь не смотреть ни на кого из товарищей. «Слишком хорошо понимаю. Но все, что я вам сказал, правда до единого слова». Сант медленно обошел его по кругу. Осторожно, словно дикий зверь, готовый кинуться в любой момент. Все молчали, потому что такое... Эйтаро уже понимал, чем все это может закончиться, но искренне надеялся, что у него все же получится переубедить их. «Что?» В глазах Санта сверкнула сталь. В руках появилась катана, слепя блеском начищенного лезвия, которое вмиг оказалось у горла Эйтару. «Сейванен и смотритель края Гроз, вы арестованы по подозрению в измене императору». Поднос с грохотом выпал из рук слуги.